Шаг второй. Изучаем стыд как признак нецелостности. Чтобы глубже изучить природу внутренней пустоты и раскола, а значит и нецелостности, вернее всего последовать за чувством стыда. Почему именно стыд? Он пронзительнее всего выдает подмену пазлов в нашем уникальном рисунке и указывает на места раскола, где дыра и образовалась. Стыд, спрятанный глубоко внутри. Прислушавшись к себе, вы, возможно, не найдете внутри этого чувства. Могу предположить, что вы закопали его очень глубоко, и это понятно, ведь оно не из приятных. Стыд одновременно и причина, и следствие нецелостности. Помните фразы из детства? «Как тебе не стыдно? Ни стыда, ни совести! Извинись сейчас же!» И ту горящую волну, которая прокатывалась по телу, а следом за ней холодок по спине и нестерпимое желание провалиться сквозь землю. Что хотелось сделать в тот момент? Спрятаться и никому не показываться. В конечном итоге мы так и поступили. Раскололи личность надвое и заставили себя жить лишь одной социально приемлемой стороной. Той, за которую не стыдно. Стыд вносит дисбаланс, включает множество компенсаторных механизмов, с которыми мы привыкли и жить, и бороться одновременно. Мы тратим энергию на то, чтобы избегать потенциально стыдных ситуаций. Почему же стыд так будоражит? Про это тяжелое чувство писали с давних времен. Так Платон говорил про стыд как про страх дурной молвы. Подобное определение встречается и у Аристотеля. Да, когда стыдно, нам страшно, что о нас подумают. Этот страх зачастую выражается в типичных автоматических мыслях. Их легко распознать из-за фатальности и глобальности. Например, теперь все узнают, что я ужасно готовлю. Я не такая, как все, а все вокруг нормальные и уверены в себе. Или у меня никогда не получится сдать этот экзамен. Все пропало, мир рухнул. Знакомые убеждения. Интересное определение приведено в Оксфордском словаре английского языка. Там стыд описывается как болезненная эмоция, возникающая как следствие осознания чего-то бесчестного, нелепого или неприличного в собственном поведении или обстоятельствах жизни. Или того же в поведении или жизни других, чьи честь или позор человек рассматривает как свои собственные. Или же в результате попадания в ситуацию, оскорбляющую собственную скромность или приличие индивида. Оскорбляющую собственную скромность. Любопытный оборот. Получается, стыд бросает тень сомнения на благочестивый образ самого себя, так? Неудивительно, что с детства у нас сформировалось стойко негативное отношение к этому чувству. Однако в разумных пределах оно не так уж губительно. Например, оно помогает нам скорректировать свое поведение, чтобы лучше выстроить коммуникацию с обществом. Олег, вы говорили, что, приходя домой, не чувствуете удовлетворения. Да. А что чувствуете? Ничего. Совсем. Олег улыбнулся, словно ожидал, что на его «ничего» диалог не остановится. «Ну, мне нормально. Я прихожу и просто отдыхаю. Ничего не чувствую». Верю, что когда начинается та часть вечера, где присутствует алкоголь, то чувств особо нет. А можете уловить момент за минуту до этого? Олег задумался. Улыбка исчезла, и выражение его лица было скорее расстроенным, чем радостным. Вы так точно сказали про минуту, потому что за эти 60 секунд у меня в голове проносится столько мыслей, что голова кругом. Я раздражен и раздосадован, потому что впереди все будет как обычно. Как обычно? А это как? Не знаю. Вы спросили про чувство за минуту до, вот я и вспоминаю. Могло показаться, что Олег пошел на легкую конфронтацию со мной. А на самом деле это нормальная защитная реакция психики. Раздражение — это чувство, которое приходит, когда, например, ожидаемое отличается от реальности, когда что-то случается не так, как мы того хотим, или может быть следствием усталости, когда, например, у нас ресурсы меньше, чем требует ситуация, или раздражение прикрывает другое чувство, Например, когда человек чувствует себя уязвимым или, скажем, ему стыдно, то он начинает раздражаться, что его погрузили в такую ситуацию. Похоже, последнее. Вас погрузили в вечернюю ситуацию? Скорее, я сам себя погрузил. Вот вы говорили сейчас, и я задумался, что, наверное, все же алкоголь — это не выход. И я раздражаюсь, потому что сам хочу чего-то другого, но не делаю. Это было очень ценное осознание для первой встречи. Олег, получается, в вашем случае раздражение прикрывает другое чувство. Можете его определить? Клиент нахмурился, и я решила, что не стоит дожимать. Ведь Олег пришел без запроса, и это как раз та ситуация, когда больше информации не равно лучше результату. Знаете, я вдруг вспомнила один случай с детства. Извиняюсь, если сумбурно, то мы про работу, то про алкоголь, то про чувства. Все в порядке, все это об одном, о вас. Так вот, я помню, как в детстве родители моих друзей говорили, что я плохо влияю на их детей. Хотя они сами не хотели видеть много в своих детях. Помню, однажды мы с другом во дворе играли в футбол. Он был выше меня и явно мощнее, но я был более ловким. Олег улыбнулся. Видно, было что-то приятное в том воспоминании. Можете себе представить, что мой друг проиграл мне в сухую? Но ему так неловко было перед другими ребятами, что он начал утверждать, что я играю не по правилам. Я вообще не понял сначала, что происходит. А потом началась заварушка. Кто прав, кто виноват. Мы даже подрались. Олег отвел взгляд в сторону и выдержал пару секунд, будто прокручивая в голове давнюю ситуацию. После того случая я потерял и друга, и футбол, потому что меня заклеймили обманщиком. Звучит странно, но мы были детьми, а во дворе свои правила. Олег, а что в этой истории цепляет до сих пор? Что несправедливо было, и что я не доказал свою правоту. А что вы чувствуете сейчас, когда рассказываете об этом? Досаду и вину перед собой. Я не должен был совершать такую ошибку. Кто знает, может быть, я стал бы крутым футболистом? Олег проговорил свои чувства, и это был еще один важный шаг на первой сессии. Отчасти потому, что само проговаривание освобождает, а отчасти потому, что, осознавая доступные чувства, Олег сможет выйти на важные признания самому себе. Олег, знаете, я думаю, вы тогда не могли поступить иначе. Олег кивнул, а я продолжила. Однажды я проходила обучение финансовому менеджменту одного очень состоятельного бизнесмена. Помню, как меня впечатлила его интерпретация ошибок. Он говорил, что существует только две ошибки. Первая называется «не попробовал», а вторая «не поднялся». Все просто. Просто когда ты пробуешь, то у тебя два варианта. Либо получится, либо нет. Есть шанс. Но если ты даже не пробуешь, то вариант только один. Не получится. Уже не получилось. А вторая ошибка говорит нам о том, что любой на пути может упасть в яму. Но если ты вылезешь из нее, то у тебя снова два варианта. Либо получится дойти до цели, либо нет. Но если остаешься сидеть в яме, то опять вариант только один. Не вышло. Олег, мне видится так, что тогда, в детстве, вы попробовали отстоять свою правоту, пусть это и не получилось. Но, глядя на вас сейчас, могу предположить, что вы все-таки поднялись после падения. Олег откинулся на спинку кресла и, глубоко вздохнув, подытожил. Надеюсь, вы правы. Как распознать стыд? Совершая ошибки, мы не превращаемся в неудачников или монстров, мы остаемся собой. Важно то, как мы распакуем этот опыт. Казним ли себя или поддержим? Нужно направить внимание на тяжелое состояние и понять, что именно вы ощущаете — гнев, стыд, вину или смущение — и получить поддержку, пусть не от близкого человека, но, главное, от самого себя. Так как же определить, чем стыд отличается от других тяжелых чувств? Далее я перечислю характерные особенности смущения, вины, злости и стыда. Смущение. Характеристика. Смущение — это легкая форма стыда. Как проживается? Волнение, приятно в теле. Послание. Выдержи. Самооценка. Остается окей. Энергия. Есть энергия. Вина. Характеристика. Социальное чувство. Как проживается? Напряжение, мобилизация. Послание. Исправь. Самооценка. Остается окей. Энергия. Есть энергия. Злость. Характеристика. Базовое чувство. Как проживается? Мобилизация и прилив энергии. Послание. Защити. Самооценка не влияет. Энергия. Есть энергия. И, наконец, стыд. Характеристика. Социальное чувство. Как проживается? Замирание, леденение, маленькая смерть. Послание. Не живи. Самооценка. Становится не окей. Энергия. Нет энергии. Вина переживается как состояние дискомфорта, связанное с нарушением нравственных и правовых норм, которые существуют в обществе. Чувство вины возникает у окей человека, не затрагивая его самооценку. Он переживает, стремится исправить положение, делает выводы, присваивает опыт. Тогда вина отпускает, и жизнь продолжается. Смущение возникает у человека, который в целом чувствует себя в порядке, но совершает что-то, что для него не является нормой. Например, ребенок проливает суп во время семейного обеда. Или взрослый забывает купить молоко, о котором ему 100 раз напомнили. При этом и ребенок, и взрослый остаются окей. Это тот же хороший малыш, который совершил не очень хороший поступок, но сам не стал при этом плохим. И тот же взрослый, который забыл, но не стал при этом никчемным. Что же происходит, когда мы испытываем стыд? Мы сливаемся с ошибкой. Например, тот же самый окейный человек совершает неокейный поступок и тут же сам становится неокейным. Отличник, получив 2, вмиг перестает быть отличником. Теперь все пропало. Помните, да, вот это все? Теперь все пропало. Я глупец. Успешный человек обращается в неудачника, талантливый становится бездарным и тому подобное. Испытывая стыд, человек теряет опору и веру в себя. У него опускаются руки, уходит энергия. Конечно, в таком состоянии совсем непросто исправить ошибку, сделать выводы и жить дальше. Ситуация будто становится навеки частью человека, как пулевое ранение. Вот почему мы запрещаем себе чувствовать любые намеки на стыд, а также и другие негативные эмоции, в том числе гнев, ярость, вину. Мария, а что вы не разрешаете себе чувствовать? Никогда не думала об этом. В смысле, не разрешаю. Мне казалось, я только и делаю, что фонтанирую эмоциями. Она улыбнулась. Да, вы говорили, что срываетесь на сына перед сном. Ну да, в остальное время все вроде тихо. Ну и потом еще ругаю себя, что сорвалась. Знаю, что это неправильно. По-моему, это нормально. Проявлять злость, когда что-то злит. Не знаю. Мария подняла бровь. Если мы все время будем злиться каждый раз, то отношения разрушатся окончательно. Она переложила телефон из одной руки в другую. Я, наоборот, стараюсь сдерживать себя. Закачала ногой. То есть вы терпите? Ну да, а как еще? Я терплю. И даже скандалы наши никогда не начинаются вот прям сходу. Я сначала 100 раз подойду, скажу спокойно. Мария, именно это и приводит к срывам. Нам кажется, что мы терпим, а на самом деле копим. То есть волна раздражения поднимается уже с первого слова, но вы усилием воли удерживаете ее внутри. С каждым повторением удерживать приходится все больше, и в какой-то момент система не справляется. Я сделала паузу, чтобы собеседница смогла лучше уяснить смысл моих слов, а потом добавила. Мы запрещаем себе проявлять чувства, но не можем запретить чувствам появляться. Да, Я не задумывалась об этом раньше. Мне казалось, что я, наоборот, делаю все как надо. Нога перестала раскачиваться, Мария замерла. Вы делали именно как надо. Вы удивитесь, что очень многое из этого «надо» просто не работает. Не дает того результата, на который мы рассчитывали. И самое интересное, когда мы не учимся жить с чувствами, а вечно то подавляем их, то, как вы говорите, фонтанируем, мы не учимся ими управлять. Я снова взяла паузу. Но Мария молчала и выглядела сосредоточенной. Тогда я продолжила. С каждым новым скандалом мы подпитываем главную установку — чувствовать нельзя. Потому что стыд после срыва наталкивает на мысль. Это было реально ужасно. Все правильно ты делала раньше, что подавляла. Вот представьте, у вас на пороге гости, а вы не успели разобрать бардак в одной из комнат. Туда и без гостей заходить страшно, а с гостями и вовсе немыслимо. Вы закрываете дверь в эту комнату, встречаете друзей. Прекрасно проводите время, но всякий раз, когда мимо двери проходит кто-то из приглашенных, внутри все сжимается. Мария поморщилась. Вероятно, нечто похожее она уже испытывала. Мне казалось, что вот сейчас она начнет защищаться или приводить конструктивные аргументы, но в итоге только задумчиво произнесла. Да, это ужасное чувство. Нам хочется скрыть от всего мира все, что хранится за дверью. Комплексы, убеждения в своей никчемности, знание, что в чем-то я не до, недостаточно хорош, недостаточно осведомлен, недостаточно чистоплотен и так далее. И когда в зоне вторжения что-то появляется, зажигается лампочка. Стыд. Разница между психикой и запретной комнатой в том, что в комнату можно просто не заходить годами. Пыль и паутина будут копиться, но на нашей жизни это может никак не отражаться. Тогда как сломанные пазлы нашего внутреннего пространства приносят вред, оказывают негативное влияние на наши выборы, поступки, реакции. Мы стараемся оберегать себя, строить планы так, чтобы избегать ситуаций, в которых можем быть разоблачены. Мы думаем, что спрятали от всех свой неприглядный секрет, а на самом деле мы прячемся сами. Хорошая новость в том, что с секретными, поврежденными пазлами вы можете поступить так же, как и с бардаком в комнате. Разобрать их. Резюме главы. Стыд говорит с нами на языке фатальности и глобальности. Мы стремимся избегать ситуаций, в которых нам когда-либо было стыдно. Стыд указывает на то, какие части нашего узора личности мы спрятали. Нередко мы путаем или маскируем стыд за другими чувствами. Стыд — это социальное чувство. То есть нам становится стыдно после того, как сначала мы получим негативную реакцию на самих себя от окружения. То, что мы считаем постыдным, не всегда объективно является таковым. Свое отношение к постыдному можно изменить, и это, в свою очередь, поможет сделать шаг к внутренней целостности. Друзья, и снова практика. Распознаем стыд. Сейчас ваша задача — провести самодиагностику, проанализировать, как влияет на вашу жизнь стыд. Распаковываем послание стыда. Стыд заставляет нас прятаться, скрывать и подменять чувства. Варианты чувств, за которыми стыд прячется — страх, смущение, обида, видимое безразличие, раздражение. Напоминаю, что отличительные особенности — это фатальность и глобализация. Слова «все», «всегда», «никогда» выдают стыд. Подумайте, в каких ситуациях вы оперируете ими. Возьмите блокнот и ручку и начертите таблицу из двух столбцов. В левом столбце — автоматические мысли с фатальностью и или обобщениями, а в правом — на что они могут указывать, на ваш взгляд. Например, так. Фраза «Все от меня отвернутся». На что указывает? Как думаете? «Я боюсь говорить нет», например. Или фраза «Никому до меня нет дела». на что указывает. В компаниях я не решаюсь высказаться, и ко мне приходит фраза «никому до меня нет дела». Фраза «вся жизнь пройдет мимо». На что это указывает? «Мне трудно оставаться без дела». Фраза «если я отпущу контроль, всему пройдет конец». На что указывает? «Я не могу ни на кого положиться, я никому не доверяю». Попробуйте вспомнить, когда возникли установки, указанные в левом столбце. Возможно, что-то подобное вам говорили в детстве или случались ситуации, которые натолкнули вас на такие выводы. Составьте список этих фраз и ситуаций. О чем говорят ваши тяжелые чувства? Когда вы испытываете раздражение, отвращение, зависть, гнев, стыд, это может означать, что не удовлетворяется какая-то важная потребность. То есть для целостной картинки нам постоянно недостает какой-то детали. Например, вы очень устали, хотите отдохнуть, но должны выполнить дела по дому. И раздражение возникает при виде домочадцев, слоняющихся по квартире. На них-то вы срываете гнев. Однако дело не в них, а в собственном нереализованном желании. Вспомните, когда вы в последний раз испытывали одно из ранее перечисленных чувств. Возьмите простую ситуацию, но только не старую травму, которую мозг порой предательски крутит в голове, мешая спать, а, например, какой-то недавний случай, когда вы без повода огрызнулись на своего партнера или разозлились из-за поста успешной подруги в соцсетях. И проанализируйте ситуацию. Представьте ее в деталях, отвечая на вопросы. Что конкретно вызвало мое чувство? Хочу ли я того же, что есть у этого человека? И если да, то зачем я себе это запрещаю? Как я могу себе дать что-то похожее? И если ситуация касается одного человека, который регулярно раздражает или вызывает зависть, то поразмышляйте. Какую роскошь он себе позволяет, в отличие от меня? В какой сфере жизни это качество может быть очень ресурсным? В какое знание ресурсное? О себе это можно обернуть? О чем это про меня? Где я могу это использовать? Со временем вы поймете, не существует «это не про меня», а есть то, что я не могу сейчас прожить. Научитесь выдерживать мысль, что это может быть про меня. Отделяем стыд от других чувств. Чтобы не быть расстрелянным стыдом в ситуациях, когда к нему нет отношения, важно уметь различать свои чувства и создавать дистанцию между собой и ситуацией. Проделайте следующую работу. Избавьтесь от лейблов. «Я неудачник», «я двоечник», «я бездарность». Выразите свои чувства. «Я сожалею», «мне больно», «мне очень жаль». И спросите, что в моих силах, как я могу улучшить положение.